Дивно мне, Фалесу Аргивянину, внимать рассказам этим из дрожащих уст простой, бедной, скромной вдовы, жалкого плотника из Иудеи. «Скажи, мать, — спросил я, — не говорила ли ты когда-нибудь о снах своих сыну своему?» «Говорила, — чуть слышно ответила женщина. И что же ты слышал от него, мать?» «Страшен был ответ его, — ответила она. Он ласково сказал мне, — забудь пока, мать, о чудесных видениях своих, но нет греха в них, ибо они от Господа. И еще сказал он так: когда кончится крест твой, мать, принятый тобой для меня, вернешься ты в жизнь снов своих. Но что значит, я не знаю». «Скажи, мать, — снова спросил я, — не помнишь ли ты меня среди снов своих?» Внимательно оглядела меня женщина, задумчиво обратила свой бездонный взор в темный угол лачуги. «Как только ты сюда вошел, чужестранец, — тихо сказала она, — я почувствовала, что ты не чужой мне, но пока тщетно я роюсь в памяти моей. Но постой, погоди!» И она вдруг сразу вскинула на меня свои бездонные очи. «Что значили слова твои о том, что пил ты уже молоко мое?» И она вдруг вскочила с места, не спуская с меня взора, загоревшегося вдруг мириадами солнца. Встал и я, Фалес Аргивянин, понявший, что наступил великий страшный момент победы света над мраком, духа над плотью, неба над землей, богини над женщиной. «Погоди, вспоминаю», — медленно говорила женщина, и слабо поползли из темных углов лачуги нежные звуки систрума и серебряных колокольчиков. «Вижу храм, и я, и ты, распростертый у ног моих, верный слуга мой, другой храм, и снова ты, великий и мудрый, ты пьешь молоко мое, Фалес Аргивянин, верный раб мой», — каким-то звенящим аккордом вырвалось из уст ее, и в тот же миг я пал к ногам великой отчеловеченной богини Изиды. Долго лежал я, Фалес Аргивянин, не смея поднять головы, ибо почитал себя недостойным созерцать лик просыпающейся богини, а звуки дивные неземных мелодий все ширились и росли, и только порой мне казалось, что в них доминировал какой-то величественный, но грустный и печальный звук, как будто целый космос жаловался Богу на свою сиротливость без ушедшей неведомо куда богини-матери. «Встань, Фалес Аргивянин, встань, любимый слуга мой!» — прошелестел надо мной голос богини. «Встань, сядь! Забудь небо, ибо мы здесь не для неба, а для земли». И я, Фалес Аргивянин, встал и сел. Все было по-прежнему. Лачуга и темные углы, и одетая в темное грубое платье женщина с покрывалом на лице. «Воистину, странна судьба твоя, Фалес Аргивянин, — продолжала Изида Мария. — Когда я поила молоком моим, я сама не знала, что тебе предопределено иметь часть в деяниях моих и бытие моем, явиться в тот миг, когда должен был окончиться земной сон мой, но он кончился. И отныне я знаю уже, что близок час, для которого я пришла на землю. Ты знаешь, о каком часе я говорю, Аргивянин? Это тот самый час, от проведения которого оледенело твое мужественное и мудрое сердце, сын Эллады. Близится великая жертва, и ныне я поняла, о каком оружии, долженствующем проникнуть душу мою, говорил мне пророк, когда я впервые вступила на ступени храма Адонаи. Ужасно иметь сердце любящей земной матери, но еще ужаснее освещать его сознанием божественным. Так вот, о каком кресте говорил мне тот, кого я почитаю сыном своим. Вот откуда эта великая любовь, связавшая сердце мое с проявлением неизреченного. Воцарилось молчание. низко наклонила голову Изида Мария. Божественные думы кружились вокруг ее чела, скрытого покрывалом. «Аргивянин», — тихо продолжала она, — «подсказала ли тебе твоя мудрость, почему именно я являюсь обыкновенной женщиной ныне, под оболочкой которой никто, кроме трех, а ныне и тебя, и иерофанта из Египта, не узнает богини-матери? Божественный сын мой должен был явиться на землю человеком, ибо только человек может спасти человечество, а для того и родиться должен он от земной матери. Но ничто не должно смущать взоры и ум людей при появлении Бога всечеловеческого, и вот я, по указанию неизреченного, принесла плоть человеческую. Мало того, аргивянин, я даже отдала свое сознание, променяв его на сознание земной женщины, до той поры, пока мне не понадобится сила, мысль и мощь богини, дабы выполнить возложенную на меня задачу. И отныне я не дам никому заметить пробуждение моего. Я остаюсь прежней Марией, вплоть до конца земных дней моих, который ничем не будет отличаться от конца дней каждого человека. В жизни каждой девы-матери, рождающей новую землю, бывает, аргивянин, такой миг, когда она, выполняя высокое назначение свое, впитывает в себя скорби и печали всего ее рожденного, и для этого мира нужно все мужество и вся мудрость ее, дабы воистину остаться матерью всего сущего, ибо только родив Бога, познаешь всю любовь Бога, до сих пор мирно дремавшую на полянах рая Всевышнего, в саду матерей божественных. Когда этот страшный миг придет, будь там, около меня, но не для того, чтобы помочь мне, ибо мне никто не поможет и не должен помочь, а для того, чтобы великая мудрость твоя стала еще больше от лицезрения двух жертв божественных. А теперь, аргивянин, собери мудрость твою и вызови предо мною лик сына моего, ибо я, встав ото сна, нуждаюсь в одобрении взгляда его. Сама я не имею права чем-либо выходить из границ возможностей женщины земли обыденной. И я, Фалес Аргивянин, встал и властно воззвал к лукавым духам отражения, повелел им послать образы наши в пространство и вместе с ними разослал огромные стрелы мыслей моих. Вихрем заколебались вокруг нас блики отражения дорог, полей, садов, деревень, дрогнули, остановились. И вот увидели мы одинокую маслину среди зеленеющих полей. Несколько человек спали около дерева, а один сидел, наклонившись на камень неподалеку. Это был он, сын и Бог. С тихой, поистине божественной лаской глядел он на мать свою. «Благословение отца да почиет на тебе, проснувшаяся мать моя», — сказал он, — «свершается предначертанное от века земли сей. Гряди в Иерусалим, мать, близка цель пути креста нашего». И божественный взор его остановился на мне. «Ты свершил все, что должен был свершить, мудрый сын земли», — сказал он. «Доканчивай пути земного странствия своего, ибо столь велики тайны, открывшиеся тебе, что земля не удержит тебя, аргивянин. Я вижу распускающиеся над твоей спиной крылья, сын Эллады. От звезды к звезде будешь летать ты, и знак креста моего понесешь границам мироздания, проповедуя имя мое и имя матери моей». Он протянул руки, благословляющие свои, и видение исчезло. И снова я простерся перед матерью Изидой. «Великая мать», — воззвал я, — «все, что не знаю я, и все, что буду иметь я, все приношу к ногам твоим, мать великая. Оледенело сердце и разум мой, и вот вижу я, что нищ и ничего не имею, и ничего мне не надо». Ласково коснулась меня рука Изиды матери. «Встань, слуга мой, встань, раб Бога неизреченного». «То, что сказал сын мой, должно исполниться, но никогда никакие крылья не унесут тебя от любви и дыхания моего, аргивянин. А теперь гряди в путь, мудрый сын Эллады, еще раз встретимся с тобой у подножия креста сына моего». И я ушел, и были тихи поля, и была тиха ночная дорога, и тихо Селена струила свет свой, и все это отражалось холодными бликами в ледяном сердце одинокого странника, несшего в груди своей страшную мудрость видения. И только где-то в вышине у голубого свода звучали еще струны невидимого систрума, будто ангелы неизреченного, охраняя покой очеловеченной матери Изиды, тихо забивали их крыльями своими. «Мир тебе, Эмпедокл!» Фалес, аргивянин.